имели какой-то затаенный смысл. «К лету сошью себе сарафан», — сказала Людмила Павловна. «Есть хорошая портниха, учти». «Ивана давно не вижу», — добавила она безо всякого перехода. «Так что привета не будет». «А я и не жду». Надя пожала плечами, однако вспыхнувший румянец ясно показал, что сведения эти ей не безразличны. Тетка придирчиво присмотрелась к нежданно свалившейся на нее племяннице и не смогла не восхититься ее красотой. Людмила Павловна подумала, как роскошно одарила природа женщину и как мало та успевает взять в этой быстротекущей жизни. По существу, в личном плане Надя повторяла ее, теткин, путь, в котором было много одиночества. Молоденькая Люся тоже влюблялась безоглядно, смело, но ни один мужчина не оценил ее искренности. А брали, не считаясь с ее сердцем. Мысль эта то и дело возвращалась, когда они ходили по магазинам, рассматривали шифон и ситис, бахрому для скатерти или занавесок. Тетка все хвалила и ничего не покупала. «Очень веселенький ситец», — говорила она, — «и дешево. Но мы посмотрим в другом месте». Надя соглашалась и следовала за ней. Она не представляла, что тетю Люсю вовсе не интересуют покупки. И ездит она не за этим. Причина оказалась другая. Всю свою энергию Людмила бросила на то, чтобы увидеть человека, отвергнутого ею много лет назад. Она до сих пор воевала с допущенной в молодые годы ошибкой, без конца оправдывалась и тут же корила себя. Годы девичества она бы ни на что не променяла. Но там и началось ее одиночество. Она и сейчас не чувствовала себя старше, а душой вообще стала отзывчивей. История с племянницей тому пример. Но кое-что в мире переменилось. Высоконькие и стройненькие юноши, которыми она увлекалась в девичестве, оказались пустышками, отошли куда-то в прошлое, а возобладал коренастенький, глазастенький крепышок с головой круглой, как бильярдный шар. Она его отвергла. Влюбилась в Пашу Выходцева. Кто теперь помнит Пашу, кроме нее, да и то, к памяти всегда примешивается горечь. А разве у Паши было такое сияние, такая власть? Наверное, по одному Митиному слову приходят в движение тысячные толпы народа, солдат, самолетов, танков. Наверное, такая власть и есть счастье. Иначе бы, не продирались к ней все от мала до велика, кому судьба дала шанс. У Паши Выходцева такого шанса не было. И жив ли он? А этот крепыш вдруг объявился, и она обомлела, увидев на нем генеральскую форму — Митя. Он, конечно, не услыхал ее легкий вскрик. Когда кавалькада машин умчалась вслед за Митей, она осознала себя, стоящие посреди улицы напротив здания штаба Западного особого округа. Мелькнувшая затея отыскать своего прежнего обожателя показалась ей безнадежной. Но упрямство родилось раньше нее. Людмила понимала, что у Мити наверняка семья, и будущность ее, свободной женщины, не может прочно увязываться с ним, но не могла себя переломить. Несколько раз она приходила к месту нечаянной встречи, которую от растерянности не могла продлить. Однако Митя не появлялся. Чтобы не примелькаться и не выглядеть назойливой, Людмила Павловна стала брать с собой Надежду. Обе женщины, одна в неведении, другая с тайной страстью